4. Памаки и Ага. Восточный титул. Рультабей и Лакандер вернулись на луг свинопасов и увидели Ивану, спокойно сидевшую у ручья. Она видела все происходившее и не проявила ни малейшего волнения. «Атанас Хетов — настоящий мужчина», — сказала она. «Он далеко пойдет». Рультабей же думал лишь о том, как бы покинуть эту страну дикарей. Он велел сложить палатки. «Мы не затем ехали в такую даль, чтобы разбираться в семейных дрязгах господина Атанаса Хетова». Тем временем появился Владимир. Он передал просьбу Атанаса не дожидаться его. Они могли самостоятельно продолжать путь к Альмаджику. Теперь ничто этому не препятствовало. Они вольются в поток болгарской армии и представятся в штабе первой встречной бригады. Подошла Ивана. Как ни странно, но она казалась встревоженной. «Что случилось с Атанасом Хетовым?» — спросила она. «Ничего особенного, просто к нему явился один из его конников, сказал ему что-то на ухо, и оба поспешно ускакали, бросив мне на ходу распоряжение, которое я передал вам», — пояснил Владимир. «По какой дороге они поехали?» — взволнованно спросила Ивана. «Лесом». И Владимир показал дорогу на юг. «Поспешим вслед за ним и попробуем догнать его!» — воскликнула она, вскочив на своего коня. «Зачем это, позвольте узнать?» — сухо спросил Рультабей. «Да затем, дорогой, что ему наверняка сообщили что-то о Гаулове. Вдогонку за Гауловым, Рультабей!» Дорога на юг выводила их навстречу войскам, и Рультабей счел возможным удовлетворить желание Иваны. «Увидим, куда приведет тебя твое вероломство», — прошептал он. Прошагав не больше часа непроходимыми тропами, они вынуждены были остановиться. Не видно было низги, и дальше двигаться стало невозможно. «Что там происходит?» — спросил Рультабей у Владимира, и тотчас вспыхнули смоляные факелы, при свете которых он увидел, что их маленький отряд окружен целой бандой памаков. Рультабей приказал всем взять оружие, а сам схватил карабин. Но Владимир жестом остановил его, вступив в переговоры с человеком, который, судя по всему, командовал этим подозрительным людом. «Что они говорят?» — нетерпеливо спросил Рультабей. «Они говорят, — перевел Владимир, — что им сообщили о нашем появлении, и они быстро спустились из своей деревни, которая находится на вершине горы, чтобы предупредить нас о том, что в окрестностях неспокойно». «Это и так понятно», — заметил Рультабей. «Они не могут допустить, чтобы с нами приключилась беда, ибо раз мы оказались поблизости от их деревни, в случае чего Ага во всем будет винить их и наверняка велит разрушить их дома». «Ну и что?» «А то, что они готовы охранять нас, если мы согласимся заплатить им какую-то сумму». «Ладно», — проворчал Рультабей, — «но все зависит от суммы». «Мы условились о 1000 пиастров», — сказал Владимир. 1000 пиастров — это значит 10 турецких ливров?» «Да, это вам обойдется примерно в 230 франков, не так дорого». «Вы считаете, недорого? Но ведь это дороже гостиницы». «Да, но мы не в гостинице, остается либо соглашаться, либо нет». «А если мы не согласимся?» «Это нам обойдется еще дороже». «Черт побери! Они принесли нам яйца, 3 кур и барана и рассчитывают, что мы все это у них купим». «Я готов купить яйца и кур, но что нам делать с бараном?» «Это их собственный ужин, который они захватили с собой. Если мы наймем этих людей охранять нас, то обязаны их кормить. Они собираются охранять нас до утра». «Какие предусмотрительные! Но в таком случае нам придется разбить лагерь». «Конечно. К тому же дороги здесь настолько плохи, что нечего даже пытаться идти ночью. Да, и лошади до завтрашнего утра отдохнут. Памаки тоже так считают и просили сказать вам об этом». «Тогда, дорогой Владимир, договоритесь с этими достойными людьми, раз нельзя поступить иначе». Мирный договор был вскоре заключен. И нисколько больше не заботясь о путешественниках, памаки принялись готовить себе еду возле огромного костра, который тут же весело развели. На их смуглых лицах сияли улыбки, И это неприятно поразило Лакандера, который вообще не находил ни малейшего повода для веселья с тех пор, как его избавили от 40 тысяч, вполне честно, по его мнению, заработанных. «Черт возьми!» — сказал он, глядя на Помаков. «Да чего я жалею об улице Сантье! Ах, что за блажь отправиться в эту проклятую страну!» «Тебя здесь ожидает слава», — возразил Рультабий. «Слава и даже, может, богатство», — не без ехидства добавил Владимир. Так между двумя битвами герои Гомера предавались дорогим их сердцу воспоминаниям в палатке Ахилла на берегу Скамандра. «Пора спать», — сказал Рультабий. Ивана уже удалилась в свою палатку. Из-за вынужденной остановки настроение у нее тоже было прескверное. Но с этим приходилось мириться. Отложив преследование красавца Гаулова, ее мужа в конце-то концов. Молодым людям и Тондору надлежало, как и в прошлую ночь, и даже более бдительно, по очереди нести караул, ибо, несмотря на утешительные слова Владимира, соседство бандитов-охранников не внушало доверия. Лакандер и Владимир решили спать в одной палатке с Рультабием. Репортеры улеглись на циновке, не раздеваясь. Между собой они поставили столик, заваленный карабинами и револьверами. Первым заступил на дежурство Тондор. У тех, кто находился в палатке, веки уже смыкались, как вдруг раздался чудовищный залп. В нескольких шагах прозвучало сразу более 20 ружейных выстрелов. Вскочив на ноги, репортеры услыхали свист пуль так близко, что им показалось, будто пробита палатка. Рультабий бросился наружу, но тут появился Тондор. «Не беспокойтесь», — сказал он, — «это наши охранники. Они стреляют для острастки, чтобы отпугнуть воров». «Скажите им, чтобы стреляли чуть подальше», — попросил Рультабий. Не успел он закончить фразу, как у них над головой просвистел новый залп. Лакандер бросился ничком на землю. «Да они убьют нас!» — простонал он. «Это невыносимо!» — сказал Рультабий. «Они хотят отработать свои деньги!» — пояснил Владимир. И все-таки пошел переговорить с охранниками, решившими отойти на несколько шагов, но не перестававшими палить всю ночь напролет. Репортеры не сомкнули глаз. Наутро, пока снимали лагерь, Помаки стали предъявлять новые требования, утверждая, что им пришлось отогнать целую банду воров, которые, если бы их здесь не было, пробрались бы под покровом темноты к самим палаткам. В конце концов, пришлось выдать дополнительную сумму пиастров. Дорога, которой они шли в то утро, была на редкость утомительной. Приходилось карабкаться по очень крутым склонам и, пробираясь козьими тропами, спускаться зигзагами по краю самой настоящей пропасти. Окружающая природа казалась все более враждебной. Между двумя теснинами порой виднелась забравшаяся в горы деревни, жители которой иногда выходили, чтобы послать пулю в сторону каравана, предупреждая тем самым, что он обнаружен и что за ним следят. «Что за профессия?» — воскликнул Лакандер. «Что за страна?» За все утро он больше ничего не сказал, прижимаясь к шее лошади, всякий раз, когда слышал отдаленный выстрел, и не соглашался оторваться от своей животины до тех пор, пока Владимир не клялся ему, что на горизонте не видно ничего подозрительного. «Не думал, что он такой обидчивый», — заметил Рультабий. Вообще-то мрачный пейзаж, конечно, не радовал глаз. И на душе у Лакандера было так же уныло. Он по-прежнему не переносил шуток Владимира, который постоянно подтрунивал над ним, и едва отвечал Рультабию, на которого все еще сердился за столь дорого ему стоившую добродетель. Ивана, как всегда, ехала впереди. Ей даже случалось намного опережать репортеров, несмотря на протесты Рультабия. В полдень, когда молодые люди сделали привал, чтобы размять ноги и перекусить, она и вовсе исчезла. «Мадемуазель Величкова опять ускакала. Придется снова мчаться, сломя голову, чтобы догнать ее», — проворчал Владимир. «Несносная девчонка», — заявил Лакандер. «Что вы сказали?» — воскликнул взбешенный Рультабий. «Господа», — прошептал Владимир, — «не стоит ссориться. Лучше оглянитесь вокруг». Оказалось, что их окружила новая банда. Только сейчас это были не добродушные помаки, а партизаны-турки, одетые кто во что гораст. Разношерстное воинство по всем правилам военного искусства держало их на мушке. Лакандер тотчас вытащил из кармана огромный белый носовой платок и стал размахивать им в знак своих миролюбивых намерений. Начались переговоры. Сопротивляться было бесполезно. Наших репортеров доставили в небольшой, только что разбитый лагерь, где уже стояла великолепная палатка с черным рисунком на белом холсте, принадлежавшая, видимо, командиру этого воинства. И в самом деле, войдя туда, они сразу увидели сидящего на подушках человека, к которому все обращались с величайшим почтением. Белый тюрбан величиной с тиару возвышался у него на голове. Его синий жилет сверкал серебряным шитьем. Два длинных пистолета утопали в складках кашемирового кушака, намотанного на талию, а на боку, на красном шелковом шнуре с золотыми кистями, висела сабля. Вид у этого человека был весьма внушительный. Он невозмутимо курил драгоценное наргиле, восточный курительный прибор, наполненное ароматическими травами. Пленники поклонились ему, но он не удостоил их ответом. Неподалеку от него сидел кто-то вроде писца, державшего в руках несколько дощечек. Он по-французски приказал молодым людям подойти поближе. Оказалось, это переводчик. «Господа, наш ага уполномочен властями Его Величества Султана разыскать и доставить группу французских журналистов, которые, перейдя без всякого разрешения нашу границу, занимаются шпионажем в Истрандже-Даге». Эти слова были столь неожиданны, что Рультабия торопел. Справившись с волнением, он попросил слова и с негодованием отверг обвинение, выдвинутое против него и его товарищей. Получив задание от газеты подготовить репортаж и закончив свою работу в Болгарии, они отправились в Истрандже-Даг, вовсе не собираясь возвращаться в Софию. Мало того, они решили следовать путем военных операций вместе с турецким войском. Где ж тут шпионаж? Однако, к их великому удивлению, переводчик возразил. «Ага отлично знает о том, что господин Рультабий, он назвал его по имени, получил тайное задание от генерала-майора Станиславова, после того, как тот специально принял его перед самым отъездом». «Черт побери», — подумал Рультабий, — «да они, я вижу, прекрасно осведомлены». Казалось, они в самом деле были хорошо осведомлены и так во всем уверены, что переводчик даже не давал себе труда переводить что-либо Аге, продолжавшему курить наргиле, думая, судя по его виду, о чем-то другом. Рультабий повернулся к Владимиру и сказал, «Ты говоришь по-турецки, тебе следует самому поговорить с Агой, может, он выслушает тебя». «Я знаю средства заставить его слушать меня, для этого вовсе не обязательно что-либо говорить, хотите, попробую?» «Что за средства?» «Дайте мне 1000 левов». «Верно», — обрадовался Рультабий. «Ты думаешь, это поможет?» Рультабий достал из внутреннего кармана требуемую 1000. Владимир взял деньги и, подойдя к Аге, положил их на маленький столик, где стояла его наргиле. «Если бы я был Агой, — думал Рультабий, — я раскурил бы этим свою трубку». Владимир вернулся к Рультабию. Ага не шелохнулся. «Ну и что?» — спросил Рультабий. «Ничего, вы же видите, он меня не услышал. Дайте еще 1000». «Вот тебе 500. Это все, что у нас осталось из тех денег, которые я взял в Софийском банке. Больше не проси у меня ничего». Владимир положил 500 левов рядом с 1000, которая уже лежала на столе. Ага и на этот раз не шелохнулся. Переводчик взирал на все это с непроницаемым видом. В конце концов он не выдержал и сказал, обращаясь к молодым людям. «Уж не принимаете ли вы моего хозяина за нищего?» «Вот видишь», — сказал Рультабий Владимиру, — «ты заставляешь нас делать глупости. Ага обиделся. Ага обижен тем, что мы не предлагаем ему более крупную сумму, а он уверен, что деньги у нас есть». «Честное слово, у меня больше ничего нет», — сказал Рультабий. «Есть. У вас есть 40 тысяч». 40 тысяч не принадлежат ни мне, ни тебе, — возразил Рультабий не слишком уверенно. — Нет, — ответил Владимир, — они не ваши и не мои, они принадлежат Лакандеру. — А ведь верно, — согласился Рультабий, словно сделал великое открытие, облегчавшее его совесть. — Предложи ему эти 40 тысяч, которые принадлежат Лакандеру, и пусть оставят нас в покое, потому что если мы сами не отдадим их ему, он все равно их отберет, ибо прекрасно информирован не только о том, что мы делали в Софии, но и о содержимом наших карманов. И Рультабий вручил пачку денег Владимиру, который положил ее рядом с Наргиле. На этот раз ага опустил свой янтарный мундштук на столик, взял банкноты, пересчитал их и, улыбнувшись, сказал с помощью переводчика, что они могут продолжать свое путешествие и что он будет молить Аллаха уберечь их от всякой опасности. Владимир вышел из палатки с криком «Да здравствует Лакандер!», а Рультабий кричал во все горло «Да здравствует Турция!». Один лишь Лакандер ничего не кричал, и все они избегали говорить о княгине Качкаревой, у которой были такие великолепные меха.